с Томом Миксом и Уильямом Хартом. Лорд Тиге отдавал предпочтение одному более современному под названием «Дилижанс». Обсудив эту тему, они пришли к джентльменскому соглашению. Оба признали, что картины с Уильямом Хартом лучше картин с Томом Миксом, которых лорд Тиге, в сущности, не помнил или вообще не видел, а Верона дал твердое обещание посмотреть «Дилижанс», как только он пойдет в Лас-Флорес или в Асуле. Асуль — город в провинции Буэнос-Айрес. Не думаю, чтобы тайная склонность, но в сущности можем ли мы скрывать такие чувства, которую лорд Тиге испытывал к Лауре, сердила дона Николаса. Этот немолодой, уверенный в себе человек, разумеется, знал, что многие и прежде, и теперь страстно мечтали о его жене, но отнюдь не терял покоя. Если же говорить о внешности, то лорд Тиге выглядел человеком другой эпохи. Непонятно, почему он казался юношей 1840-х или даже 1800-х годов. Одна наша общая знакомая, носившая его изображение в медальоне, сказала: «Среди всей этой молодежи, скроенной на американский лад, он один такой романтичный». Итак, дон Николас и инженер впервые встретились в магазине Бассана, а может быть, в лавке Констансио. У дона Николаса лежал на плечах конский нагрудник. Это было удобнее, чем нести его в руках. Нагрудник был из тех, каких теперь уже не делают, и Верона хотел показать его торговцу, может, тот достанет ему пару в шорной мастерской Ариаса или у Касимира Гомеса. Расположившись у стойки спиной к входной двери в окружении завсегдатаев, лорд Тиге рассуждал и сам расспрашивал о ягуаре, который якобы появился тогда в местах, граничащих на востоке с речушкой Гуалича и округами Пила и Рауч. Какой интерес говорить о ягуаре этим людям, которые думают лишь о том, сколько чего купить, пустить ли скот на выпас или продать на бойню. Так или иначе, но они поддерживали разговор, потому что для сельских жителей воспитанность превыше всего. Басилио Хара утверждал, что Чорн видел ягуара возле стен, ныне развалин бывшей усадьбы Бруно, а также на берегах Большого озера, и что однажды под вечер Батис, возвращаясь в двуколке домой, в Мартильо, заприметил зверя где-то в зарослях травы, кишащих всякой живностью, которые идут широкой полосой вдоль ручья, зажатого в этом месте отвесными берегами. «Не хочу ни с кем спорить», — настаивал инженер, — «и менее всего с Басилио, в этом доме он свой человек, и я всегда слышал о нем столько хорошего, но не могу отрицать, что существование ягуара вызывает у меня сомнения». Выпрямившись во весь рост, дверь была низкой, дону Николасу пришлось слегка нагнуться, чтобы войти, Верона спросил: «Поскольку сеньор, не решаясь оспаривать показания свидетелей, видевших ягуара, все же не верит в него, не будет ли он столь любезен высказать свою точку зрения?» «Право, я не знаю, что и думать», — отвечал инженер, как ни в чем не бывало. Стоя против света, с нагрудником на плечах, дон Николас мог показаться явлением грозным и непонятным. Однако тут вновь раздался его ровный голос, словно призванный развеять любой испуг. «Сеньор подозревает, — продолжал спрашивать он, — что ягуар этот — плод народной фантазии? Нельзя отрицать, что в других округах тоже рассказывают подобные легенды. Вы это имели в виду?» «Мне говорили, что собаку, повадившуюся охотиться на овец, убивают без промедления».